определение конкретно простому, что такое конфликт вообще. Конфликт, по большому счету, конфликт – это, конечно, противостояние сторон. Конфликт, когда находится ситуация, когда стороны не могут договориться. Конфликт – это ситуация, когда эмоциональный фон, несомненно, падает. Но на самом деле это не определение конфликта. Почему? Потому что очень важно, что это за конфликт, какой его вид. На самом деле основной конфликт, почему это происходит, и было бы замечательно, если все конфликты были именно такие, это конфликты интересов. Ваши интересы сталкиваются. Сталкиваются настолько серьезно, что найти общую платформу, общее пространство взаимодействия сложно. Не накладываются, не совмещаются вместе две ваших задачи. Два видимых вами и вашим оппонентом результата, бизнес-результата. Отлично. Казалось бы, просто. Те способы эффективного взаимодействия, о которых мы проговорили, позволяют достичь результата. Казалось бы, важно просто углубиться в мнение собеседника, наладить эмоциональный фон и найти третье пространство, объединяющее два этих результата. Однако бывает так, что, казалось бы, и пространство легко найти. Можно найти, ну нелегко, но можно. Казалось бы, все есть, но тем не менее конфликт, особенно его эмоциональная фаза, только подчеркиваются, только усиливаются. И даже мозговой штурм, эффективно проведенный, все равно не может снять всей негативной эмоциональной нагрузки. Работа, особенно это важно в коллективе, в рабочем коллективе, в рабочей группе, когда обстановка, атмосфера становится невыносимой. Люди могут уйти, или уж, по крайней мере, они перестают работать. Кому хочется работать в обстановке постоянной напряженности? Все внутренние ресурсы человека тратятся на внутреннее напряжение и защиту от негативных волн конфликта. Почему так происходит? Почему конфликт интересов, который, в принципе, возможно разрешить, пользуясь коммуникативными техниками, почему возникают те конфликты, которые не разрешаются? На самом деле ответов много, но самый важный, которому сегодня я хочу уделить особое внимание, один. Этот ответ в том, что гораздо важнее говорить о внутренних конфликтах, чем о внешних. Как ни странно, большинство конфликтов, которые происходят на рабочем месте, их причины находятся не вне. Мы вот считаем, что причина конфликта вне нас – в ситуации, которая сложилась, в окружающих нас условиях, которые сложились, в информационном, другими словами, пространстве. Или внутри другого человека, который виноват, который не хочет нас понять, который что-то делает не так, не то, что к нам подходит. Но на самом деле большинство конфликтов, в которых мы попадаем, на самом деле и дома, и на работе, они находятся внутри нас. И если бы конфликта не было внутри нас, его бы не было и снаружи. Снаружи было бы просто взаимодействие и пространство выбора – договариваться или оставаться самостоятельно внутри своей вселенной или объединять свои вселенные. Отлично. Что же в нашей вселенной не так? Почему у нас внутри этот конфликт? На самом деле внутренний конфликт – это очень интересная система. Как образуется внутренний конфликт? Появляется сложная негативная для вас ситуация, связанная с коммуникациями. Вы испытываете отрицательные эмоции, вы можете испытывать обиду или агрессию, вы можете испытывать боль или унижение. Главные эмоции отрицательные. И главная ситуация не имеет выхода, конкретного выхода в тот момент, когда вы ее переживаете. Но ситуация проходит. Негативные эмоции со временем сглаживаются. Мы говорим так в бытовом плане, со временем сглаживаются. Но на самом деле они остаются внутри нас. Психологи говорят, что это похоже как окна Windows. Мы открываем окно, потом мы открываем еще одно окно, потом еще и еще. И в конце концов окон открытых становится так много, что все ресурсы системы уходят на поддержание информации в этих открытых окнах. И совершенно не остается ресурсов на что-нибудь еще. Точно так же и наша психика. Открыв один конфликт, закончив общение отрицательными эмоциями, мы оставляем этот открытый конфликт внутри себя. То, что он постепенно забывается, то, что постепенно негативные эмоции стихают, говорит только о одном. Этот конфликт погружается внутрь нашего подсознания. Он как бы загораживается другими открывающимися окнами. Но на самом деле он остается использовать ресурсы нашей психики. Обилие таких незавершенных конфликтов тратит наши силы. Человек не имеет возможности активно, энергично заниматься своим развитием, заниматься воплощением бизнес-целей его компании. Что делать? Нужно прорабатывать свои конфликты. Нужно не бояться снова и снова проживать их. Интересно, что можно прожить это вместе с психологом, можно вспомнить и разрешить его самостоятельно. Я предлагаю вам в пособии инструменты для этого. Но точно так же, если этого не происходит, если вы оставляете эти конфликты погруженными, самое интересное, что они не только тратят ваши ресурсы, ваши эмоции, ваши силы, внутренние силы жизненные, точно так же подсознание старается разрешить его, старается проявить его для вас, даже если вы хотите его забыть. Поэтому как только ситуация вашего общения начинает хотя бы отдаленно напоминать ситуацию того старого острого конфликта, он как хроническое заболевание снова проявляется. Поэтому если вы замечаете, что вы попадаете в одни и те же, очень похожие, или хотя бы приблизительно похожие сценарии конфликта, как будто играете одни и те же роли, или хотя бы вы играете одну и ту же пьесу, даже с разных сторон, это говорит о том, что это ваш внутренний конфликт. Причина конфликта является не в окружающих деталях, не в окружающем вас информации, а внутри вас. Поэтому, пожалуйста, это самое важное, поверьте мне. Когда стоит перед топ-менеджером сложная коммуникационная задача, он приглашает меня помочь ему в решении, очень часто бывает, что необходимо только снять внутреннее напряжение, снять внутренние зажимы и конфликты, и поиск решения этой задачи нет необходимости диктовать человеку, потому что руководитель и успешный бизнесмен, он умеет решать любые задачи, в том числе и коммуникационные. Не проблема. Главное разобраться с внутренней гармонией и с пониманием того, что своя целостность – это залог успеха целостности окружающей, и в том числе целостности принятия решений и гармонии в отношениях вокруг. И легкого и эффективного общения. Ваши внешние конфликты интересов гораздо проще решить. Они переходят в фазу не конфликтную, а в фазу обсуждения и поиска новых и новых решений. Интересно, что гармония в вас, она как бы проецируется на окружающих. И вы не даете себя вовлечь в сценарий конфликта. И достаточно того, что вы проработали свои конфликты. Окружающие не смогут играть свои игры. И вы будете действительно реально и эффективно обсуждать нужный вопрос. Еще очень интересный вариант сложных коммуникаций. Это манипуляции. Очень интересно, тренинги по манипуляциям чаще всего называются «манипуляция искусства защиты». Как будто никто не хочет манипулировать, а все хотят только защищаться от манипуляций. Но если все хотят защищаться, то тогда кто же нами манипулирует? На самом деле, будем честными. Иногда на переговорах вам хотелось бы управлять, хотелось бы влиять на понимание и на мотивы, на мысли, то есть когнитивную картину мира вашего собеседника. Вы бы хотели это сделать незаметно и очень просто, не пользуясь большими и сложными навыками, инструментами эффективных коммуникаций. Чем проще говоря, сманипулировал, и все получается. У манипуляции есть один большой недостаток. когда человек выходит из вашего поля, информационного поля и эмоционального поля, он остается сам с собой, он начинает переваривать даже подсознательно эту ситуацию, и постепенно из его мозгов вымываются ваши установки. Вымывается то, что вы... само понятие манипуляций. Манипуляция – это замена, полная замена целей собеседника своими целями. Вы это делаете не агрессивно, не давите, а делаете постепенно и аккуратно. Например, как пример, восточная притча. Даже один человек может подвести лошадь к водопою, но 40 не заставит ее пить. Так вот, если вы силой схватите голову лошади и засунете ее в водопой, она начнет захлебываться. Через некоторое время сглотнет воду. Это принуждение. А если вы ей дадите кусочек соли или заставите, или будете бегать с ней вместе по кругу, она через некоторое время захочет пить. Это как раз и будет манипуляция. Очень важно понять, что лошадь в следующий раз не будет снова лизать соль. В следующий раз откажется бегать по кругу, потому что она осознает, что это сделано только для того, чтобы она попила. И если изначально лошадь пить не намерена, пить в следующий раз ее не заставить. Поэтому манипуляция – очень краткосрочные техники. Помните об этом. Для долгосрочного сотрудничества важна стратегия вин-вин – объединение результатов. Тем не менее, разберем основные виды манипуляции. Специалисты, опытные специалисты считают, что есть два наиболее эффективных видов манипуляций. Первая манипуляция – это продажа будущего. Всем нам известно, ее очень эффективно используют многие политики. Действительно, если вложить в головы людей, что есть будущее гораздо лучше их собственного будущего, очень просто ими управлять. Сделайте так, и вы будете счастливы. Позвоните нам, и вы получите 1 миллион рублей. Отлично. Хороший способ манипуляции. Следующий способ манипуляции, такой же эффективный, это использование слабостей. Всем оно известно, и как от этого защититься, вполне очевидно. Мы знаем эффективные способы манипуляции, мы знаем, как от них и защититься. От продажи будущего защита – собственное будущее. Прописание собственной стратегии развития. Прописание собственной личной стратегии развития, потому что готовьтесь к тому, что в деловых коммуникациях манипулировать могут именно вами, как личностью. Прописание стратегии вашей корпоративной, понимание того, куда вы идете, на что вы готовы, на что вы не готовы. Если у вас есть четкое понимание своего будущего, то подобное манипулирование, предлагание какого-то образа супер-будущего вам не грозит. По крайней мере, вас это заставит задуматься, перенести встречу, чтобы обдумать это. Манипуляторы не любят подобного рода, потому что это сводит на нет все их попытки управления вами. Далее игра на слабостях. Например, шантаж – один из примеров манипуляций. Знают ваши слабости, и публичное обнародование слабостей как раз есть суть шантажа. Что делать? Знать свои слабости и принимать их такими, какие они есть. Очень интересно, что бывает разговор о ваших слабостях заводится манипуляторами где-то, так немножко со стороны, немножко издалека. И вдруг в лоб рубится тупой, резкий, быстрый вопрос. Такие вопросы называются стрессовыми. Например, это может даже касаться какой-то вашей собственной физиологии. Например, у вас может спросить, а почему вы не пользуетесь дезодорантом? Казалось бы, дурацкий вопрос, оскорбительный. Вот поэтому вы оскорбились, вы уже покраснели, вы находитесь в шоке, вы не готовы к такому вопросу. Вы чувствуете, что смущение, потому что это действительно неприлично и неудобно. И в этот момент вам в голову могут вложить любые идеи. Вы открыты к внушению, к своего рода гипнозу. Будьте осторожны, принимайте себя таким, какой вы есть. Принимайте все слабости естественными для себя. принимайте свои слабости нужными вам качествами, потому что на самом деле у нас нет слабостей. У нас есть конструктивно востребованные и невостребованные качества.